Взревев, тот помчался на разборки, бросив по пути монетку. «Парень, вали к седьмому причалу, скажи бригадиру, чтобы как закончит, вел своих к десятому». Получив еще одну монетку, Женька убежала. Вот так и началась ее трудовая карьера. Пока она сбивала пятки в беге, Кощей трудился, не покладая рук. В бригаде оказались двое любителей поглазеть на драки, бывших на вчерашнем поединке. Один из них попытался сквитаться за проигранные деньги, но Кощей, не вдаваясь в дискуссию, просто столкнул его в воду и пошел своей дорогой. «Зря ты с ним так», — тихо предупредил один из коллег. «Сью задира у нас бешеный, отомстит». «На перекуре он тебе устроит», — поддержал его второй. «Я? Драться? Бесплатно? Да ни за что!» — заверил их Кощей, чем вызвал общий смех. Когда последнее бревно было спущено в трюм и принаитовано, бригадир объявил перерыв и ушел за следующим заданием. Работяги расслабились и в повалку расположились под причалом. Почувствовав за собой движение, Кощей откатился, и на то место, где он только что лежал, опустился тяжелый ботинок. «Попался!» — зло процедил мокрый задира. «Сказал уже, бесплатно не дерусь», — напомнил Кощей, вскочив на ноги. «Трус! А ну дерись! Я тебя в клочья порву!» Стив бросился вперед, но драки не последовало. Перехватив его кулак, Кощей дернул его, крутанул, и, мелькнув в воздухе подошвами, Стив оказался на жесткой земле. Кощей уселся сверху. «Ты чего ко мне пристал? Понравился я тебе?» — миролюбиво спросил он у ругающегося противника. «Эй, у вас там что, драка?» — донесся голос бригадира. «Задира, если опять ты, уволю к чертям собачьим. Лучше вместо тебя двух слабаков возьму, хоть шума меньше будет». «Нет здесь драки», — быстро ответил Кощей. «Упал он». «И тебя уволю», — пообещал бригадир и смылся. «Курить будешь?» — спросил Кощей. Не дожидаясь ответа, он встал и быстрым движением извлек из кармана дешевый портсигар. Опешив от такого хода, задира молча посмотрел на Кощея и, плюнув, протянул руку. — Вот и ладушки! — заключил Кощей, помогая ему встать. — Слушай, это не тебя 5 лет назад кривоносый уложил? — подозрительно оглядывая недавнего противника, спросил Стив. «Меня? Надо же, столько лет прошло!» — помотал головой Кощей. «Тогда ладно», — решил задира. «Я на том бое целый фунт срубил. Давненько про тебя слышно не было». «Да я по свету мотался. Смотрю, здесь много чего поменялось. Вон, говорят, даже магов и колдунов убивают». «Вся полиция на ушах. Довольный, будто сообщил об удачной сделке, отозвался задира. У них там сыскарь новый, Дженнингс. Он от усердия землю роет, и пока вообще ничего». «Даже червей?» — удивился Кощей. «И плохо роет, значит». Тут раздалась команда валить на разгрузку, и беседа прервалась до следующего перекура. Ссылаясь на свое долгое отсутствие и абсолютно незнание новостей, Кощей в перерыве на еду выспрашивал подробности этого и других преступлений. Наконец солнце покатилось на закат, и работа на сегодня была окончена. «Пойдешь, пап?» — спросил задира у Кощея, едва они получили плату за труд. «Можно», — кивнул тот. «Вот только мальчишку своего отыщу». «Какого?» «Да племянника мне подкинули. Невысокий такой, лупоглазый, ну, слегка того». Кощей крутанул у виска. «Вроде бегал здесь такой». В задумчивости почесал подбородок задира. Он предложил свою помощь в поисках, а Кощей за свой счет по первой кружке, и они разошлись в разные стороны. Набегав горсть мелочи, Женька и сама едва держалась на ногах, в полной уверенности, что потерялась окончательно, упорно искала Кощея. Она шла приключение. Ее, сцапав под локти, задом вперед внесли в узкое пространство между складами двое подростков лет по 16-17. От неожиданности она вскрикнула и словила поддых. «Половину гони!» — без героических отступлений предложили девушке, демонстрируя для наглядности заточку. «А-а!» — Женька изо всех сил пыталась закосить под дурака, но подросткам это было совершенно безразлично. «Половину плати, — сказал. Нам тут все посыльные платят, понял?» Заточка оказалась под подбородком, и Женькины колени начали предательски подгибаться. «Погоди, парнишка-то вроде дурень», — заметил второй. «Проверим. Эй, в ухо хочешь?» «Не хочу», — стараясь не двигать челюстью, проговорила девушка. «Вот видишь, соображает», — довольно заметил подросток. «А ты говоришь, дурень, деньги гони». Он так внезапно рявкнул, что Женька подпрыгнула на месте и торопливо полезла за деньгами. Но тут просвет заслонила чья-то фигура, и Женьку за шиворот поволокло на свет Божий. «Ты Джеки!» Женька тяжело сглотнула. Над ней возвышался дядька с самой бандитской наружности. «И прям дурной!» — заключил дядька и повысил голос, в надежде таким образом добиться большего понимания. «Ты, говорю, племянник Мака!» Услышав знакомое имя, Женька, облегченно вздохнув, быстро закивала. «Давно бы так!» — довольно заявил Сью, сделал знак следовать за собой и зашагал куда-то. Идти с ним было страшно. Оставаться, когда за спиной двое вымогателей, еще страшнее. Но выбора не было. И Женька предпочла плести следом, правда, на приличном расстоянии, чтобы, если что, иметь фору для бегства. Страхи ее оказались напрасны. Вскоре впереди замаячила знакомая фигура, и Женька бросилась к Кощею, как к родному, едва не сбив с ног. «Дядя Мак!» — словарный запас для выражения испуга, усталости и радости, что нашлась, закончился. «Дядя Мак!» «Ну все хорошо, сынок, успокойся!» Кощей смущенно похлопал ее по плечу и пояснил задире. «Я ж говорил, он у меня того. Сынок, рубашку отдай». «Вижу», — кивнул задира, пока счастливая Женька вытаскивала из-за пазухи измятую одежду. «Ладно, идем же, а то потом не протолкнемся». Замызганный паб, где пропивали честный заработок работники по перемещению грузов, находился неподалеку, прямо за складами. Принадлежал он на паях четверым богатым торговцам, и таким образом заработок, совершив круговорот в природе, вновь оседал в их карманах. Кощей потом рассказывал, что в одно из давних посещений Лондона пометил монету и за 3 дня дважды с ней повстречался, то получая плату, то пропивая ее. В честь хозяев пиво подавалось отменное. Еда была простой, но сытной, и местечко пользовалось заслуженным уважением. Всего подобных пабов около складов было 3, но задира предпочитал именно полуночного скворца, а Кощей не возражал. Толкотня, царившая в низком задымленном помещении, почти не уступала давке в троллейбусе в час пик. Но задира, как постоянный агрессивный клиент, ухитрился найти место. Вернее, при его приближении 2 человека быстро расплатились и ушли. «Должники мои», — пояснил он новым знакомым.